А если утратил супругу, тобою печаль овладеет, подобно недугу, коль скоро с желанной расстался, любовью ты мучим. Вот муки четыре, что рамой владеют могучим.